пытался играть на воспоминаниях о прошлом. Остановившись против Чернова и смотря ему прямо в глаза, он дрожащим голосом говорил: «Виктор, мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь. Как мог ты прийти ко мне с таким гадким подозрением?» Но и это не помогло. В ответ ему предложили рассказать откровенно о своих сношениях с полицией. По-видимому, была минута, когда Азеф колебался, не принять ли это условие. Зная его, можно говорить с полной уверенностью, если бы он видел наведенное на него дуло револьвера, он действительно принял бы это условие и какой угодно ценой купил бы жизнь. Но дуло на него наведено не было, и после колебаний он продолжал упорствовать в полном отрицании. Допрос кончился тем, что пришедшие ушли, взяв с Азефа обязательство явиться на следующий день к полудню на квартиру Чернова. Азеф обещание это дал, но, конечно, и не собирался держать его. Едва только закрылась дверь за делегатами, Азеф торопливо стал готовиться к бегству. Жене, которая по-прежнему верила ему во всем, Азеф объяснил, что должен уехать на время для того, чтобы спокойно собрать материалы для своего оправдания. «Сейчас, — говорил он, — защищаться нет возможности, ибо они уже решили его убить. Но он скоро вернется с доказательствами и тогда восстановит свою честь. Больше всего его беспокоил вопрос, не оставили ли революционеры патрули на улице для надзора. Несколько раз подбегал к окну в неосвещенной комнате и, приподняв уголок занавески, осматривал окрестности. Улицы были пусты. Никаких патрулей не было. Вещей Азеф с собой почти не взял. Заботливо пересмотрел он только свой архив, кое-что уничтожил, на видном месте на письменном столе положил прощальное письмо матроса Авдеева. Все остальное, все письма от партийных друзей, все документы, такие реликвии, как письма Сазонова из Шлиссельбурга и прочее, взял с собою. Трудно вериться, что делегаты, приходившие для допроса, даже не сделали попытки осмотреть его бумаги. Было 3:30 ночи на 6 января 1909 года, когда Азеф покинул свою квартиру. Жена проводила его до вокзала и посадила на ближайший поезд, уходивший в Германию. Адрес для писем ей Азеф дал на Вену до востребования, но ехал он не непосредственно в Вену, а сначала в тот провинциальный городок Средней Германии, откуда родом была госпожа Н, и где она теперь жила у матери после такой приятной поездки по Испании. На следующий день жена послала Азефу письмо, полное тоски, тревоги и сомнений, полное просьб как можно скорее собрать документы, так как положение становится совершенно невыносимым, так как даже самые, казалось бы, преданные друзья начинают сомневаться и смотреть на нее с недоверием, даже с подозрениями. И как раз в этот же самый день в гостях у госпожи Н. Азеф строчил свой последний доклад Герасимову с теми сведениями о роли Лопухина, которые он почерпнул из слов допрашивавших его делегатов. Полицейская карьера Азефа была кончена. Теперь он уже не мог оказывать услуг ни Герасимову, ни Столыпину. Этого Лопухину не простили. Столыпин —